Глава вторая. Алисия Вильд. А все ведь так неплохо начиналось. Хотя вру, начиналось все тоже отвратительно. Сегодня была первая одиночная практика третьего курса факультета драконьих наездниц, поэтому каждый из нас выдали по лаорту и конечные координаты, которые мы вбили в портальную арку. Вот только у меня портал с одной стороны оказался поврежденным. Уже на ходу он выстроил случайный маршрут, который выбросил меня в горах Вечного Хребта, на границе Дракмара. Земель разумных драконов, демон их раздери. Людям туда вход воспрещен. По крайней мере, без специального на то разрешения. Поэтому, если бы меня поймал кто из разумных драконов, то не миновать беды. Впрочем, это все в прошлом. Здесь и сейчас меня ждет Дартанская Академия Драконов. Когда я вышла из портала, то сразу попала в центр внимания. Куратор Лайри и еще несколько дежурных магов следили за арками, а позади них толпились девочки с моего курса. Увидев меня, куратор бросилась навстречу. «Алисия, слава всем силам, ты жива! Арка, в которую ты шагнул из Академии, оказалась повреждена внешне магически, поэтому мы...» «Внешне?» — удивилась я. «Разве такое возможно?» «Обычно арки ломаются изнутри. Повреждаются механизмы или же сбиваются заклинания. Но чтобы внешне магически... Кому и зачем это понадобилось?» «Этим уже занимаются». Отмахнулась куратор и оглядела меня. Позади нее стояли мои сокурсницы, которые наверняка справились быстрее и эффективнее меня. «Вижу, ты в порядке». «О, Лаорт, прекрасно, ты приручила дракона. Так куда именно тебя выбросила?» «Недалеко», — солгала я. Оседлала дикого, он доставил меня к ближайшей рабочей арке, и я отправилась в академию. Но как-то арка могла повредиться. «Все потом». Вновь оборвала меня куратор. «Я извещу поисковых магов, что ты уже вернулась. Но осмотр целителя будет необходим, поэтому иди сразу в лазарет». Кивнув, я поправила на плече лямку рюкзака и развернулась к сокурсницам, сбившимся в стайку. Впереди всех и была, разумеется, Сиена. Девушка неотрывно смотрела на потемневший лаорт на моей груди. «Этого не может быть!» — пробормотала она. «Ты наверняка жульничала, и сломанная арка была лишь инсценировкой». «Думай, как пожелаешь», — ответил я, пожав плечами, и посмотрела на Один, мою соседку по комнате и единственную подругу. На груди девушки висел темно-желтый кулон. «Поздравляю». «Взаимно», — просияла Один, после чего подхватила меня под руку и направилась вместе со мной к главному корпусу. Портальные арки находились в центре обширного сквера перед Академией. Именно по нему мы сейчас и шли. Время близилось к вечеру, и в тени деревьев было освежающе прохладно. Едва мы отошли на безопасное расстояние, Один захохотал, утирая слезы. «Ох, никогда не забуду выражение лица Сиены, когда ты вышла из портала с потемневшим лаортом!» — воскликнула подруга. «Сначала на ее лице было только превосходство, а потом... Как она обломалась! Сиена прям вся зеленая стала. Едва взгляд упал на почерневший лаорт. Ох, этого мне не забыть никогда!» Один мечтательно закатила глаза, а потом нахмурилась и посмотрела на меня прямо. «Только, Лис, я так и не поняла, почему ты не добралась до Академии на прирученном драконе, как остальные девчонки, а вернулась порталом. Что вообще случилось с этой аркой?» «Самой бы знать. Я ввела маршрут, шагнула в портал, а по пути он перестроился и выбросил меня в другой точке. К счастью, недалеко был Дикий, которого я смогла призвать. Он-то и доставил меня до ближайшей арки. А что на нем не прилетело...» Я прикусила губу, не зная, как помягче выразиться. Скажем, Сиена была бы очень и очень довольна, если бы меня доставил в лапах черный дракон и выбросил прямо у ее ног. Вот смеху бы было. Для нее, разумеется. Наездница в лапах Дикого. Кто кого там приручил? Бррр. Все случилось так неожиданно. Решил я перевести разговор. На меня ведь еще саблезубый тигр напал. Едва я вышла из портала. Мы их недавно проходили по зоологии, помнишь? Магически одаренные существа, которые водятся только в горах Вечного Хребта и на территории троллей, на острове Еджу. «Помню», — осипшим голосом подтвердила Один. «Ну как тебе удалось спастись?» Я призадумалась. Неофициально я использовала матушкин артефакт, который обеспечивал мне некий щит, чтобы меня не нашли. Я вычерпала его резерв до дна, создав вокруг себя купол, и тем временем кинув клич всем диким драконам, находившимся рядом в надежде на то, что кто-то откликнется. И откликнулся ведь. Кто-то очень наглый, самоуверенный, а еще совершенно неуправляемый. Меня почти сразу спас дракон, которого я призвала и приручила. произнесла вслух полуправду, и Один кивнула. «Повезло. Твои способности открылись в критический момент. Я слышала о таком. Но зато теперь, когда барьер на приручение драконов снят, ты сможешь легко сдавать последующие практики и не волноваться об отчислении». «Ура! Наверное. Но тут Дикий меня смущал. Теперь я все еще сомневалась, что это дракон Дикий. Но как же так? Почему у меня получается его приручить, пусть и на мгновение? Почему он не побоялся меня, как многие до него? Почему, в конце концов, Лаурд приобрел ониксовый цвет? Явно ведь неспроста. В чем, собственно, разница между дикими и разумными? Говорят, когда-то очень и очень давно некоторые двуипостасные драконы сходили с ума от горя, потеряв свою истинную пару. Тогда они становились дикими, теряли разум и улетали сюда, в горы Вечного Хребта. Они мало чем отличались от обычных животных и вызывали у своих разумных сородичей лишь жалость и некоторую брезгливость. Так дикие размножались и плодились, став неким обособленным видом. Видом, который жрет людей, вылетая за пределы гор в мирное поселение. Но в магическом мироздании на любое действие есть противодействие. Так со временем в магах, точнее в магинях, начал проявляться дар приручения драконов. Такие, как я, могли оседлать драконов, сделать их послушными и использовать для своих целей, например, для пассажирских и грузовых перевозок. Ведь порталы доступны не везде и стоят на порядок дороже подобных поездок. Дар приручения проявляется в основном у девушек. Кто-то объясняет это тем, что прекрасная половина человечества более предрасположена к эмпатической связи, к состраданию и пониманию. Поэтому драконы слушают столько нас, наездниц. Ладно, ладно, конкретно у меня всегда были проблемы с приручением. Точнее, приручались-то они легко, слушались меня. А вот чтобы дать к себе прикоснуться, такого еще никогда не было. И вот я летала. В лапах, да, но к чему подобная мелочь? Летала и ладно. «Ты ведь справилась, Лис, понимаешь?» Вернула меня в реальности Один и приобняла за плечи. «Справилась. Уела Исиену и ректора. Даю 2 дарта за то, что он уже готовил документ о твоем отчислении». «Ну что ты, Один, документ о моем отчислении у него уже давно подготовлены», — осклабилась я. «Он держит их в верхнем ящике стола, чтобы тянуться было недалеко». Один заразительно засмеялась. Светловолосая сокурсница отличалась веселым нравом и разговорчивостью. Ее лицо было щедро усыпано веснушками, особенно полные щечки. Она была одной из лучших наездниц. Драконы слушались ее, даже самые грозные и непримиримые. Из лазарета меня отпустили ближе к отбою, когда точно убедились, что все мои внутренности в порядке и никакого истощения нет. Поэтому в спальню я пришла измученная, сходила в душ и, переодевшись в ночную сорочку, тут же забралась в постель. «Доброй ночи, Один», — произнесла я и потушила магические светильники. «Доброй ночи, Лис. А ведь ты смогла!» — вновь радостно воскликнула подруга. «Смогла? Значит, дело не в слабой магии». Я пожала плечами. Нет, дело далеко не в магии, как все думали. Ведь на самом деле мой резерв был неплохим. Но у меня были свои мотивы его скрывать. Я не могла оседлать дракона по другой неведомой мне причине. Да, они меня слушались, я обладала эмпатическим даром. Вот только когда дело доходило до седла, так все драконы взбрыкивали, не давали к себе прикоснуться. Отчего так, не знал никто. Но преподаватели в академии выдвигали теорию о том, что все это из-за низкого уровня дара. А ректор старательно ссылался на этот факт, чтобы отчислить меня. Я долго ворочалась, вспоминая странного черного дракона. Почему-то его образ никак не желал покидать голову, рождая в теле необъяснимые вибрации. Хотелось встретиться с ним еще раз, до такой степени, что я уже начала продумывать план, как бы тайком сбежать во владении черных драконов. «Ты это слышишь, Лис?» — шепнула Один, после чего зажгла магический ночник. Я прислушалась. В коридоре раздавались голоса и топот, что-то упало. Мы с Один одновременно подскочили с кровати и включили светильники. И вовремя, прямо из картины, на которой был запечатлен милый весенний пейзаж, на меня выскочила свинья, кабанчик, черный. Небольшой такой поросенок еще выскочил прямо из картины, зажимая в зубах чью-то тетрадь. Вскрикнув, я отшатнулась. Один попытался упасть в обморок, но не получилось. Кабанчик рухнул на ее кровать, поэтому пришлось живо того сгонять. «Держите его! Он где-то здесь должен быть!» Донеслось из коридора, и двери нашей спальни распахнулись. «Ага, попался!» Костелянша мадам Мэйси зловеще улыбнулась похрюкивающему поросенку. «Ну, точно на жаркое пустят. А ведь магическое существо, раз по картинам передвигается, нельзя с ним так. Совсем нельзя». «Хрю!» Поросенок, словно почувствовав мою жалость и сострадание, круто развернулся ко мне, выплюнул погрызенную тетрадь, к слову, принадлежащую заучке нашего курса Харриет, которая едва не слегла сердечным приступом, увидев, что стало с ее конспектом. И со всех ног, вернее, копыт, помчался на меня. Я попыталась уйти с его траектории, но какой там? Магический зверь создал вокруг себя волновой щит, который легко забросил меня в картину. Хрю! А! Это уже мое! С весенней полянки мы быстро перекочевали в другую картину. Уютную гостиную с кожаным креслом и чайным столиком, за которым расположился мужчина в дорогом одеянии. Одну руку он упер в бок, а второй облокотился о стол, смотря на зрителей реального мира с некоторым превосходством. Эту картину я не узнать не могла. Это же портрет ректора Ингвара в его же кабинете. «Ты куда затащил меня, негодник?» — шикнула я на кабанчика, который медленно пробирался к чайному столику, в данный момент заваленному различными мясными деликатесами и фруктами. Сам ректор нас, к счастью, не замечал, причем ни один из них. Ни тот, что был в картине, ни тот, что был в кабинете за столом. Но если на лицо они были похожи, то по телосложению различались колоссально. Ректор Ингвар в свои еще достаточно молодые годы был обрюзглым мужчиной с намечающейся лысиной. Портрет же ему откровенно льстил. Ни о какой лысине речи не шло, а фигура отличалась статью, шириной плеч. За это он наверняка немало приплатил художнику. Пока кабанчик увлеченно поедал яство, довольно похрюкивая, я заинтересовалась действиями в кабинете. Напротив ректора стоял молодой высокий мужчина, подтянутый с темными прямыми волосами, спадающими на плечи. В черных кожаных брюках и темно-зеленой куртке он выглядел внушительно и дерзко. Аристократы так не одеваются, но почему-то сомнений в том, что этот мужчина аристократ, не возникало. Слишком в нем было все великолепное. «Я так рад, господин Дан, так рад, что вы желаете поделиться своими знаниями со студентами нашей академии. Это настоящая честь для нас. Не выразить словами...» Мужчина поднял руку, требуя от ректора молчания. «Я видела немного людей, которые вызывали у ректора столь подобострастные чувства». «Я прекрасно понял вас, магистр Ингвар. Для меня тоже будет интересным опытом работа в этой академии. Могу ли я смотреть ее?» «О, сейчас уже ночь. Быть может, завтра?» «Я бы хотел именно сейчас». Голос, не терпящий возражений. Странный мужчина. Чего это ему понадобилось ночью осматривать академию? Если это новый преподаватель, то у него еще будет время ознакомиться с каждым уголочком, лабораторией, аудиторией, а главное, столовой. О, столовая тут была самым замечательным местом. Хрюканье кабанчика сбило весь романтический настрой на пирожки мадам Хамфри. «Сейчас, думаю, я могу вам все показать, кроме женского общежития». «Отчего же?» — неожиданно удивился таинственный господин Дан. Ректор помедлил с ответом, что не мудрено. Это уже обалдело от наглости этого господина. Кабанчик, видимо, съев всю провизию, начал лизать мою руку. Я отдернул ее и шикнул на негодника. Но тут внезапно поняла, что что-то изменилось. Медленно обернулась к кабинету и застыла. Сглотнула, едва не спряталась под стол, но удержалась, зато покраснела с ног до головы. Он смотрел прямо на меня, глаза в глаза. И, демоны раздери, какие это были глаза, таинственные, черные, словно в них клубилась сама тьма. Сейчас я смогла оценить правильные черты лица. Прямой нос, густые длинные ресницы и тонкие губы, которые загнулись в ироничной усмешке. И эта усмешка предназначалась мне. «Магистр Дан», — позвал его ректор, но тот даже не оглянулся. «У нас гости, ректор», — спокойно, но с каким-то затаённым весельем произнес мужчина, после чего шевельнул пальцами. Секунда, и пространство передо мной растворилось, а я вывалилась из картины. Упасть мне не дали. Меня подхватили сильные руки и прижали к не менее сильному телу. Я сглотнула, ухватившись за широкие плечи, чувствуя прохладную кожу темно-зеленой куртки ладонями. Лаорт, висящий на груди, так, кстати, нагрелся, контрастируя с ощущениями на ладонях. Господин Дан улыбался, слегка, но многообещающе. «Умение оказываться в неожиданных местах без разрешения — ваша привычка, госпожа Вильд?» Пока обдумывала ответ на странный вопрос, внезапно вспомнила, что я в одной сорочке. И та как раз задралась, открывая лодыжки. эта тончайшая защита из грубой ткани казалась ничтожной. Попыталась прикрыть грудь, но взамен получила лишь насмешливый взгляд темных глаз. Откуда он вообще узнал мою фамилию? «Вильд?» — удивился ректор, наконец распознав меня. «Алисия Вильд?» «А есть еще какая-то Вильд в Академии?» «Попалась. На этот раз не отвертишься». Едва не потирая руки, добавил магистр Ингвар. «Попалась, еще как. За подглядыванием. Не виновата я, это все кабанчик». «Вы, кажется, хотели экскурсию в женское общежитие. Могу устроить?» Испуганным шепотом предложила я своему неожиданному спасителю, стараясь спрятаться за его широкими плечами, потому что ректор уже поднялся со своего места. И последнего я боялась даже больше, чем первого. Темные глаза недобро сверкнули. Я сообразила, что сморозила глупость, буквально приглашая мужчину к себе. «О, демоны!» «Я вовсе не то». «Не стоит оправданий. Перед моим обаянием сложно устоять». «Да он...» Я задохнулась то ли от возмущения, то ли от восхищения неоправданным самодовольством мужчины. «Нет, он, конечно, безусловно хорош. Но что быть настолько наглым?» Меня поставили на ноги, пока я была в полнейшем замешательстве. Господин Дан отвернулся, словно и так смотрел на меня слишком долго. Словно уделил непозволительно много внимания. «Это почему-то за дело. Да какая мне вообще разница?» «Спасибо», — шепнула я, вспомнив о приличиях. «Хотя мне ли вспоминать о них, стоя в одной ночной сорочке перед двумя неженатыми мужчинами?» Господин Дан посмотрел на меня слегка удивленно, но лишь кивнул. «К нам приблизился ректор. Что ж, если убежать не удалось, то врага надо встречать лицом к лицу». Хотела обойти господина Данна, но застыла, задержав взор на темных омутах глазах. Этот взгляд оказался мне слишком знакомым. «Студентка Вильд, не соизволите объяснить, почему, если что-то происходит в Академии, это все время вы?» Несколько раз моргнув, словно сбрасывая наваждение, я сделала два шага в сторону, неуютно пожала плечами и упрямо посмотрела на ректора. Господин Дан тоже посмотрел на него, но с интересом. Было ощущение, что этот мужчина привык, что все происходило по его сценарию. И сейчас он просто наблюдает за куклами, решая, наказать ли их за неповиновение или подождать, когда те сами одумаются. Нужно поскорее уходить отсюда, пока я чего доброго не договорилась. «Ректор Ингвар, с удовольствием бы изучила с вами этот вопрос, вот только нынче осень, а в Академии не топит. Мне холодно стоять босиком на полу, да еще в одной сорочке. Могу ненароком заболеть, а расходы по лечению лягут на Академию. Не могли бы мы обсудить этот вопрос завтра? Скажем, во время назначения нового наказания. Старое-то подходит к концу, а вы обычно не оставляете мне свободных дней?» Ответила я и невинно похлопала ресницами. Ректор побагровел и открыл рот. Хрю. К сожалению, это был не ректор. Хотя вполне на него похоже. Мы все обернулись к картине, и я с трудом удержала смех. Кабанчик попытался сбежать из картины, но его остановила магия господина Дана. «Это что же? Я тоже могла висеть вот так, наполовину вывалившись из картины? Жуть!» Сейчас зверь завис посреди холста, а именно аккурат на месте лица ректора. А ректор идет, это новое поросячье амплуа. Я бы даже сказала, идеальная замена!» Ректор тоже быстро оценил весь курьез ситуации, покраснел весь. Только на этот раз не от злости, а от смущения. И взмахнул рукой. Кабанчик выскочил из картины и прихватил с собой каким-то образом одежду с портрета. Теперь на нас смотрел совершенно обнаженный магистр Ингвар в своей лучшей физической форме. Если я думала, что ректор покраснеет, то глубоко ошибалась. Тут даже приосанился, мол, «Да-да, это моя фигура», что являлось откровенным враньем художника. «Студентка Вильд, кажется, приличным девушкам принято отворачиваться», прокомментировал господин Дан, смотря на меня насмешливым взглядом, после чего развернулся в сторону реального магистра Ингвара. Худшей версии его, к сожалению. «Магистр Ингвар, предлагаю считать этот инцидент исчерпанным. Студентка замерзнет, если останется здесь еще немного». «Да-да», — растерянно произнес ректор, внимательно изучая новую картину. Точнее, лучшую версию себя. Поросенок, к слову, куда-то испарился. Я пыталась высмотреть его из-за плеча господина Дана, но мне это так и не удалось. Мы вновь встретились взглядами. Я сделала вид, что ни капли не смущена. Будто каждый день стою в одной сорочке перед привлекательным мужчиной. Какой стыд и позор. Видел бы меня сейчас папенька, высек бы. Ладно, ладно, не высек, он вообще-то меня любит, но лекцию на тему неподобающего для леди поведения бы прочитал. Быстро ретировавшись из кабинета ректора в приемную, я с удовольствием отметила, что мадам Жабо нет на месте. Неуютно пожала плечами, думая, как идти в одной сорочке через всю академию. Хотя... господин Дан, не сочтите за наглость, но не могли бы вы одолжить свою куртку?» — попросила я. «Мне бы не хотелось идти через весь кампус в неглиже». Последнее слово далось с трудом. Щеки предательски покраснели. Мужчина перевел на меня изумленный взгляд и... Год такой! Сместил его на декольте. Оно было приличным. Без всяких рюшечек. Вообще ткань казенной сорочки была достаточно грубой, а фасон целомудренным. Однако я все равно почувствовала неожиданный жар, пробежавший по телу. «Студентка Вильд, поверьте, вы не обладаете сколь-нибудь выдающимися особенностями, чтобы ради вас я раздевался?» Ответил этот нахал. И прежде чем я успел вспыхнуть и отвесить наглецу пощечину, добавил: «Не поймите превратно, я имел в виду, что прикрывать курткой здесь нечего». «Это еще нахальнее! Да как он смеет? Я... Да у меня довольно неплохая фигура, да и худая, но это нынче в моде». Пока я подбирала слова для подобающего ответа, этот наглец хмыкнул и подхватил меня на руки. «Не стоит идти на такие жертвы, господин Дан», — едко произнесла я и попыталась выбраться, но меня прижали теснее. «Госпожа Вильд, позвольте мне самому разобраться со своими жертвами», — ответил он и прямо из кабинета открыл нестационарный портал. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Это же такое расточительство. Вот так просто использовать столько магии. От изумления я не сразу нашлась, что ответить, а секунду спустя мы уже были в моей комнате. Как только узнал, какая спальня моя. «Алисия!» — удивленно воскликнула один, подскочив с кровати, едва увидев меня. «А, привет». Не нашлась с ответом, поэтому сморозила глупость. «П-п-п-привет», — запинкой произнесла подруга. К счастью, в нашей комнате уже никого не было, значит, зрители разошлись. Ура! Взгляд незнакомца упал на Лаорт, который выскользнул из декольте и теперь болтался поверх сорочки. «Тяжело было приручить дракона?» — неожиданно спросил мужчина. Я стушевалась. С одной стороны, приручить было легко. Раньше никогда не удавалось дойти до этапа скрепления контроля через Лаорт. А с другой стороны, приручить его до конца не удалось. Парадокс какой-то. «Не то чтобы...» — пожал я плечами, немного расслабившись. «Мне даже понравилось летать на его широкой спине. Ветер развивал волосы, я чувствовала свободу полета. Тот дракончик такой послушный мальчик». Лицо незнакомца вытянулось. Он открыл рот, но, казалось, растерялся. Как я минуту назад. В конце концов, он ведь ни за что не узнает, что я летал вовсе не на спине, а в лапах. Как настоящая добыча, а не наездница. «Вы просто удивительная». Он не мог подобрать слово, почему-то подумал, что идеально подходит лгунья, но он все-таки завершил фразу: «Девушка». «Спасибо», — поблагодарила я. Мужчина не спешил ставить меня на ноги. Некоторое время смотрел на меня таким взглядом, словно хотел наказать. Но все же он взял эмоции под контроль и, сделав несколько шагов в сторону, поставил меня на кровать. Сорочка, которая, как всегда, задралась, наконец-то прикрыла лодыжки. «Чтобы ваши прекрасные ножки не мерзли», — едко прокомментировал мужчина и отошел на середину комнаты. «Господин, неужели вы нашли во мне хоть что-то прекрасное?» — съязвила я. «Не обольщайтесь, студентка. Это всего лишь вежливость». «Ах, вежливость? Обсуждать красоту моих ножек вправе только муж», — заявила я. Никак нервная. «Знаете, вы побили все рекорды по скорости возможных попыток затащить меня под венец», — всерьез удивился мужчина. «Сначала выпали мне в руки в одной сорочке, явно намереваясь соблазнить. Потом просили меня раздеться. Теперь намекаете на брак. Мне придется поговорить с завхозом, чтобы котельная поскорее заработала. Эти попытки затащить меня под венец прекратились». Щеки вспыхнули, подруга закашлялась, но господин Дан даже не обернулся к ней, продолжая смотреть на меня с интересом змеи, которая поймала мышь. «Как я понимаю, ни одна попытка не увенчалась успехом?» — спросила я, гордо вздернув подбородок. «Как видите, нет», — осклабился мужчина. «Так что оставьте свои надежды, госпожа Вильд». «Какие еще надежды? Да он... Да я сама бегу от свадьбы с особым усердием». «Заранее сочувствую той, которой все-таки удастся», — ответила я, на мгновение забыв, что я в студенческом общежитии, в одной сорочке стою на кровати перед едва знакомым мужчиной. «Это же надо! Терпеть ваше самомнение всю жизнь!» Рядом с этим незнакомцем я почувствовала себя как минимум в бальном платье на светском рауте. Удивительный мужчина. Удивительно наглый. «Эхэм!» — кашлянула подруга громче, окончательно привлекая к себе внимание. «Алисия, ты мне объяснишь, что происходит?» «А?» — очнулась я и поежилась. «Благодарю, господин Дан, за эскорт. Теперь вы можете быть свободны. Экскурсия окончена». Некоторое время мы мерились взглядами, после чего мужчина усмехнулся, развернулся к один и слегка склонил голову, но прежде чем он что-то произнес, девушка торопливо спросила: «А кто вы?» Вопрос у нее вырвался сам собой от растерянности и непонимания. «Я новый магистр», — неожиданно заявил он. «Завтрашнего дня преподаю драконий этикет». И при этом посмотрел на меня. С интересом, с намеком. Я же едва рот не открыла. «Драконий что?» «Может ли быть совпадением то, что только сегодня я собиралась обучить одного дикого, неразумного дракона этикету?» «Да ну, бред какой-то». «Доброй ночи, студентки». «Добрый», — растерянно ответила подруга. Я промолчала. Не из вредности, а просто от изумления. Когда портал схлопнулся, я села на кровати, а соседка подошла ко мне и приобняла за плечи. «Лис, а что, собственно, происходит?» «Самой бы знать», — тихо ответила я и еще некоторое время смотрела туда, где недавно был открыт портал. Только минутой спустя очнулась и пересказала все подруге. Та открывала и закрывала рот, не решаясь комментировать, пока я не завершил рассказ. «А что было здесь после того, как я попала в картину?» «Да ничего. Тот зверь никаких вещей не украл, лишь попортил пару конспектов. Мадам Месси пообещала поговорить с ректором, чтобы тот возместил убытки. На этом нас всех отправили спать». «Да, хорошо, что мы вовремя ушли. А то свидетелем сцены в кабинете стала бы еще и костелянша. Нет, она очень хорошая, но мне бы перед ней было стыдно». Когда мы разошлись по кроватям, один неожиданно произнесла: «Лис, а тебе не показалось, что господин Дан дракон? В смысле, настоящий разумный дракон?» «Дракон?» — удивленно переспросила я. «Бред какой-то. Зачем бы дракону было отправляться в Дартонскую академию?» «Согласна», — кивнула подруга. «Но все равно показалось, хотя... Если это дракон, и он будет работать в академии, завтра нам объявят. Ректор от гордости лопнет. Не сможет держать эту информацию в себе». «Что правда, то правда». «Спокойной ночи, один». «Спокойной ночи, Лис». Снились чьи-то шаги. Кажется, мои собственные. И алтарь, у которого ждал священнослужитель. Он улыбался. А на красных подушечках перед ним лежали два венца.